Благодарю Тебя, Господь из Назарета, за счастье, что Тобою мне дано. За то, что вот однажды меня Ты в жизни встретил и стала на путях моих светло. За то, что вот однажды меня Ты в жизни встретил и стала на путях моих светло. Ты шел ко мне навстречу, Господь из Назарета, повел путем, где прежде Ты ходил. Везде встречались люди, которых Ты утешил, которых Ты нашел и исцелил. Везде встречались люди, которых Ты утешил, которых Ты нашел и исцелил. Я видел слезы счастья в глазах освобожденных, я слышал Твои кроткие слова. Смотри и будь таким же, смотри и делай то же, люби людей, как любишь Ты себя. Смотри и будь таким же, смотри и делай то же, люби людей, как любишь Ты себя. Веди меня, Дух Божий, Господь из Назарета, пусть там, где мне пройти с Тобой дано, не будет обделенных, не будет несогретых, Твой свет во мне пусть светит горячо. Не будет обделенных, не будет несогретых, Твой свет во мне пусть светит горячо.